Подглавка 7. В сентябре месяца 1823 года постригли в монашество и произвели воигуменью мою родственницу и приятельницу, княгиню Авдотью Николаевну Мещерскую, построившую у себя в подмосковной Воносине церковь, и при ней сперва богадельню, а потом и общину. Я об этом уже прежде упоминала, теперь доскажу о княгине до конца. После Преосвященного Августина года с два был в Москве архиепископом Преосвященный Серафим, а после того, как он был переведен в Петербург митрополитом, в Москву назначили Преосвященного Филарета из Твери. Про него слышно было, что он человек очень ученый, искусный проповедник, но весьма строгий и столько же требовательный к другим, сколько воздержанный в своей жизни, и духовенство с первой поры трепетало перед ним. Он был расположен к монашеству, часто езжал и гащивал по монастырям и был очень взыскателен с монахами, так что все его очень боялись. Княгиня Авдотья Николаевна Мещерская с ним познакомилась, он очень к ней расположился, и так как она была точно в Боге живущая и усердно хлопотавшая об устройстве своей общины, которую ей желалось сделать монастырем, то она часто у него бывала, находила большое утешение в его духовных беседах и имела с ним постоянную переписку. Он одобрил ее желание устроить монастырь общежительный, по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было, в московской епархии, и взялся выхлопотать ей высочайшее разрешение. Когда все это дело уладилось и общину разрешено было переименовать монастырь, княгиня очень обрадовалась и поехала к архиерею Филарету. Он и говорит ей: «Вот ваше желание, княгиня, исполнилось. Теперь только вам следует принять пострижение и вступить в управление новою обителью». Это ее очень смутило. «Пострижение я готова принять, владыку», — говорит она ему, — «а начальства я не желаю. Мне лучше повиноваться, чем повелевать. Вы основательница и учредительница, кому же быть и настоятельницей, как не вам? Готовьтесь к пострижению». «Да к пострижению-то я рада с великою любовью приготовляться, но от начальства избавьте. Если хотите быть монахиней, то прежде всего научитесь послушанию и этим докажите, что умеете повиноваться, а если желаете, чтобы община стала монастырем, то сами сделайтесь игуменьей. Предоставляю вашему решению, иначе монастырь открыт не будет, выбирайте». Княгиня пришла в великое затруднение, желала монашества, а начальство избегала, и хотела, чтоб община была обращена в монастырь, а монастыря не хотели открывать, ежели она не примет начальство. Как тут быть? Делать было нечего. Княгине пришлось сделаться монахиней, а монахине нельзя было ослушаться своего архиерея, согласилась. «Да будет, — говорит, — воля Божия и ваша. Что благословите, то и сделаю». Владыка сам пожелал постричь княгиню и совершил этот трогательный обряд под воздвиженьев день в Вознесенском девичьем монастыре, что в Кремле. Тамошняя игуменья Афанасия была почтенная старица и раба Божья, она была восприемница от Евангелия. Княгиню Евдокию назвали Евгенией. Примечание. Восприемница или восприемник от Евангелия — это монахиня или монах, особо преуспевшая в духовной жизни. Им вручается новопостриженный в монахи для руководства в монашеском подвиге. Обряд совершается так. На раскрытое Евангелие кладется рука новопостриженного монаха, а поверх ее — рука того, кому он вручается для руководства. Таким образом, последний становится духовным отцом для первого. При этом совершавший постриг священнослужитель клятвенно заповедует новому монаху жить строго по указаниям своего старца или духовного отца, и без него ничего не предпринимать и ничего не утаивать от него, вплоть до мыслей. Восприемник уже заповедуется с любовью, вниманием и строгостью заботиться о новичке. Все родные и близкие съехались на пострижение, и очень было это трогательно и умилительно видеть, как постригаемая плакала и произносила обеты. На следующий день за обедней новопостриженную посвятили в игуменью, и она отправилась к себе в обитель, которую переименовали монастырем, а для открытия и встречи был туда отправлен который-то из московских архимандритов. Новая игуменья завела у себя в монастыре самый строгий порядок и во всем себе отказала. Келью имела самую убогую, пищу очень простую и даже суровую, даже спала не на постели, а на дощатой скамье, на войлоках,